Глава 11. Казалось, не прошло и секунды, как я уже открыла глаза. В окно били последние тучи закатного солнца, но я им не доверяла. Мог пройти как час, так и сутки. А может, еще больше. По окружающей обстановке догадалась, что я вновь в лазарете. Только, судя по всему, академическом. «Проснулась, Золушка?» Раздался голос справа, и я резко встрепенулась, посмотрев на стоящего неподалеку парня. Яр стоял, сложив руки на груди и прислонившись плечом к стене, и прожигал меня немигающим взором. Я вдруг осознала, что с жадностью хочу его рассматривать. Мы не виделись чуть больше суток, а ощущение, будто целую вечность. Я долго была без сознания. Что со мной случилось? Молчит, смотрит задумчиво. Дракс, я ведь выставила себя в таком дурном свете, а все из-за сестры. Еще и Яр думает, что я это она, и... Я закусила губу, они могут все рассекретить, но нужно ли мне сознаваться? Я запуталась и не понимала, как лучше поступить. Если раскрою инкогнито перед сыном монарха, то тут же раскроется ложь моих родителей. А к чему это приведет? «Ты сбежала», — тихо произнес он. «Я тебя искал по всему Эннибургу. Думал, с тобой приключилась беда. И вот ты здесь, здорова и невредима». Я не хотела тебя обманывать». Выдохнула, чувствуя себя крайне странно. «Все обманщицы так говорят», — заметил Яр. «Смотрим глаза в глаза. Я, если честно, совершенно не знаю, как выпутываться из этой ситуации. Скажи, ты забрал меня порталом?» — уточнила я. «Лишь двое в Райвиме способны открывать порталы. Это его величество Максимилиан и его высочество Данияр. Уточняю так, чтобы развеять последние сомнения». Но он молчит. В итоге вздохнул и отступил на шаг. «Тебя нужно переодеть». «Почему сегодня все меня переодевают? Я за эти два дня сменила платье в больше, чем за всю жизнь, ведь носила преимущественно брюки, если не считать раннего детства». Сместила взгляд вниз и осознала, что меня раздели до камиза, поэтому тут же подтянула одеяло повыше. Вот странно, перед Треем я не испытывала такого стеснения, как под периодически вспыхивающим взором Яра. Посмотрела на вешалку и... «Я забрала твой плащ», — сказала невпопад. «Извини, я обязательно возмещу». «Плащ?» — хмыкнул Яр, и в мгновение ока, преодолев разделяющее нас расстояние, приподнял мой подбородок. «Ты забрала кое-что ценнее плаща, мой покой. Как ты его собираешься возмещать?» Я приоткрыла рот, и Яр тут же скользнул взглядом по моим губам. А я еще в этот момент и облизала их. Пересохли, я не виновата. Парень сглотнул и приблизил свое лицо к моему. Наши дыхания смешались. И я испугалась реакции собственного тела. Казалось, каждая клеточка стала оголенным нервом, по которому пробегают тысячи магических разрядов. Сердцебиение участилось, а вместе с ним в голове поселился такой приятный туман, что единственное, о чем хотелось думать, — о близости Яра. «Уверена, он вернется к вам сразу же, как вы узнаете меня получше. Неужели ваш учитель еще не поведал всю правду обо мне?» — спросила я, все-таки ухнула в прорубь, добавив. «Ваше высочество». Теперь все границы расчерчены. Только раньше я принимала его не за того, а теперь он меня не за ту. Мы запутались во лжи. И кто бы знал, насколько меня это раздражает. «Ты обманывала, что не узнала меня?» — спросил он прямо. «Ведь, судя по рассказам тех недоносков, ты несколько месяцев безуспешно пыталась получить мое внимание». «Я хорошая актриса, не правда ли?» — спросила с затаённой болью в сердце. «Так лучше. Лучше, если он будет держаться подальше от меня. Ведь бусина. Она на него реагирует, а это очень опасно. Мне еще нужно разобраться, чем грозит обмен магией сестрой. Так что сейчас точно не до собственных увлечений». «Надеюсь, еще неплохой кулинар. Ты умеешь готовить вишневый пирог, булочница?» Мои глаза широко распахнулись. Я не ожидала такого коварства. «Нет», — сказала и добавила. «Откуда бы дочери герцога уметь готовить? Если взялась играть роль, придется играть до конца. Советую научиться. А я тебе приготовлю романский кофе. У меня получается идеальный напиток. Как думаешь, равносильный обмен?» «Кофе приготовить легче, чем испечь пирог», — заметила отстраненно. «Вовсе нет», — ответила насмешливо. «Ты просто еще не пробовала мой романский кофе. Когда ты сделаешь хоть глоток, то будешь согласна на все, чтобы я приготовила его еще раз». «На все?» — уточнила я, и у самой фантазии так расшалилась, что я тут же отвернулась. Еще и глаза Яра так неожиданно вспыхнули, и вновь почудилось, что зрачок вытянулся. Словно желая унять собственную фантазию, попыталась добавить голос раздражения, но получилось хрипло. «Лорд самоуверенность, почему бы тебе не приготовить кофе своему эго? Вам с ним вдвоем намного комфортнее». Я резко поднялась, все еще прижимая к груди одеяло, и рискнула уйти. Но Яр удержал меня за предплечье, дернув на себя. Не рассчитал силу, я буквально впечаталась в него. Одеяло выскользнуло из ослабевших пальцев. Прикосновение оказалось таким томительно болезненным, что я застыла, ощутив жар, пробежавший по телу. Я слишком остро на него реагирую. Слишком. Впрочем, я не одна. Бусинка тоже напоминала о себе легкой болью. И так всякий раз, когда приближался романский принц. «Мы не договорили. Я не сказал тебе самого важного». «Неужели? Не огласил меню на первое и второе напитки?» Мой голос сквозил язвительностью, за которой пряталось бешеное сердцебиение, слабость в коленях и пересохшие губы. Я рассмотрел с вызовом. Бусинка пульсировала, но я, видимо, люблю страдания, потому что уже почти привыкла к этой боли. Оказывается, ради того, чтобы чувствовать его горячее дыхание, я готова вытерпеть многое. Не обращая внимания на мои язвительные слова, словно их и вовсе не было, он признался. «Ты меня зацепила, Эрлин. А я привык получать то, что желаю». На миг прихватило дыхание. Щеки покраснели бы, если бы уже давно не приобрели свекольный цвет. «Что за самоуверенный принц? Впрочем, возможно, все венценосные особы такие. Но почему этот водоворот эмоций с каждой секундой затягивает меня все крепче? Нужно держаться от него подальше, ради собственной безопасности. Но неужели притяжение Данияра ко мне сильнее его предубеждения?» «Тебя не пугает то, что ты уже услышал обо мне от других?» «Я привык делать выводы, основываясь только на собственных наблюдениях, Эрлин». «И какие же они, твои наблюдения?» Сердце замерло в ожидании ответа. «Оказывается, мне действительно важно его мнение. Мнение того, кого я считаю самоуверенным, несносным магом, но отчего дыхание мой пульс спускается вскачь». «Ты еще ребенок». Вынес он вердикт и объяснил. «Цепляешься за слова, но не видишь сути. Хотя чего-то я все равно хватаюсь за воспоминания о тебе. Возможно, все дело в загадке, в интриге, которую ты создала вокруг себя. Когда окончательно разгадаю, то потеряю интерес». «Может быть», — сказала, сглотнув. А Яр подошел еще ближе. «Твои руки не похожи на руки той девушки из рассказа герцогини. Любимой, лелеемой и обожаемой дочери, которая доставала все самое лучшее. Что-то изменилось? Или девочка любит стрелять из лука и ласт по деревьям, оттого и кожа такая натруженная? Но тут тоже не сходится. Магистр Эверус утверждает, что ты ленива и изнежена. Прогуливала лекции и прыгала по койкам студентов. Тут мои щеки вспыхнули. Где ты, настоящая Эрлин?» Я не знала, что ему сказать. «Буду ждать, когда вы разгадаете эту загадку, ваше высочество, и потеряете ко мне интерес». «Знаешь, чего я боюсь?» — спросил он и уперся ладонями по обе стороны от моей головы. «Что не потеряю?» Его взор спустился к моим губам, и, словно делая над собой усилие, я отстранился. Я начала тяжелее дышать, ведь вдруг осознала, невзирая на боль в висках, мне не хватает его близости. «Уже поздно. У меня занятия, завтра у тебя, но вечером. Эрлин, когда я вернусь, мы обо всем поговорим, и на этот раз ты не сбежишь». «Чего ты от меня хочешь? Почему ищешь встречи, раз так злишься?» Он вновь прижал меня к себе, но на этот раз не притянул, а просто сделал шаг, буквально вжимая меня в стену. Прикоснувшись пальцами к моей щеке, его высочество задержал взгляд на моих губах, а затем порывисто отстранился и покинул палату, оставив меня с бешеным сердцебиением и полным раздраем в душе. Но хотя бы боль от бусины он забрал с собой. А мне даже 5 минут не хватило, чтобы восстановить душевное равновесие. Я успела сходить в туалет, когда меня навестил целитель. Я увидела нашивку на его халате. Тион Цуэ. Тот самый 3-й магистр в приемной комиссии, который отлучался во время моего экзамена. Чуть старше 40, восточной внешности. Он с улыбкой поприветствовал меня и попросил сесть напротив, чтобы проверить мое состояние целительским экраном. «Вижу, что у вас было магическое перенапряжение, и обморок случился из-за еще одной сильной вспышки магии. Ваша магия нестабильна. В последнее время испытывали эмоциональные качели, из-за чего источник колеблется». «Жизнь сделала крутой поворот, поэтому вот». Магистр кивнул, к счастью, не став ни о чем расспрашивать. «Я скажу ректору, чтобы добавили вам расписание факультатив по медитациям», — известил он. «В остальном ваше состояние в норме, но все-таки заходите по утрам за порцией целительного отвара. Теперь можете быть свободны. Полагаю, вам не стоит объяснять, где находится общежитие». Объяснять-то стоило, но я боялась, что это вызовет лишние вопросы, поэтому просто поторопилась покинуть целительское крыло, предварительно одевшись. Перед тем, как уйти, огляделась. «А где Саламандрёнок?» Магистр Эверус забрал его в заповедник, сказал, что завтра вы сможете его увидеть. После того, как утром он с вами побеседует в своем кабинете. Вздохнула. Кажется, участи любимицы ректора не избежать. Пока шла, я все вспоминала принца. Почему бусина реагирует именно на Яра? Бусина всегда начинала причинять боль, когда моя жизнь приближалась к судьбе, которая мне предначертана. Отсюда следует один вполне неутешительный вывод. Яр предначертан мне судьбой? От подобного в горле пересохло. А что, если действительно так? Но быть с ним, обречь себя на погибель? Ведь в той моей прошлой судьбе я должна умереть. Возможно. А может, и моя сестра. Ни ей, ни себе я смерти не желала. Единственный выход — держаться подальше от кронпринца Романии. Я все сделала правильно. Только почему так больно? К счастью, один из встреченных студентов сказал, что здание общежития располагается недалеко от основного корпуса, поэтому нужно было пройти через академический парк, что я и сделала. Но где-то в глубине услышала голос. «Пс, помоги!» Я огляделась, но так и не нашла, откуда раздавался голос, и уже собиралась пройти дальше, как вновь повторилось. «Я тут, наверху, помоги!» Я все-таки смогла найти ту, кому принадлежал голос. Это была миловидная рыжеволосая гномка, сидящая на большой ветви дерева и старательно прижимающаяся к ней так, чтобы не упасть. А падать было 5 метров минимум. «Ты что там делаешь?» «Вишу». Очень информативно. «Зачем ты там висишь?» «Я... меня... неважно», — сбивчиво отозвалась она. «Помоги слезть, а? Ты ведь старшекурсница, владеешь магией». «Увы, я лишь сегодня поступила», — отозвалась с сожалением и оглядела ствол, даже обошла вокруг него. «Здесь достаточно много уступов. Может, ты сама слезешь? Я подстрахую внизу». «Не могу». Едва ли не плача откликнулась гномка. «Высоты боюсь». Подумав немного, я еще раз осмотрела дерево, а затем сняла плащ. Его зацепило вокруг ствола, чтобы сподручнее было забираться наверх. Конечно, было непривычно лазать по деревьям в платье, но Яр был прав, когда предположил, что я тот еще сорванец. «Ты что делаешь? Ты лезешь сюда? Зачем? Мы теперь обе здесь застрянем!» Начала истерично завывать девушка, но я быстро вскарабкалась к ней и подала руку. Она замотала головой. «Нет, не полезу, мне страшно!» «Забирайся мне на спину, я удержу», — заверила я. «Честно». Девушка колебалась, а я продолжала протягивать ей руку. В своей физической подготовке я не сомневалась, но здесь важно было доверие. Или она сама будет тянуть меня вниз, из-за чего мне станет сложнее, или она доверится, тогда спустимся без последствий. А если с последствиями, думаю, целитель Цоя удивится моему скорому возвращению. «Мы разобьемся». «Увереннее надо быть». «Уверена, мы разобьемся». Запищала девушка, и я вновь вздохнула, протянув к ней руку. Буквально силком взвалила себя на плечи. Весила гномка действительно немного из-за небольшого роста. Она закрыла глаза и, кажется, начала молиться всем известным богам, пока я медленно, уступ за уступом, ветка за веткой, спускалась вниз. «Да внизу никого нет?» — спросила гномка. «Вроде нет», — ответила, посматривая вниз и протяжно выдохнула. Все же спуск предстоял еще немалый. «Странно. А в романах в этот момент всегда кто-то проходит мимо, и героиня обязательно на него сваливается». «А кто из нас героиня?» «Ты, конечно», — отозвалась она. «Ты же меня спасаешь, моя героиня». Уже ласково откликнулась девушка и даже голову мне на плечо положила. «Ты словно старшая сестра, лучшая». «Рано, рано благодаришь. Мы еще не спустились», — хмыкнула я и схватила плащ, который до этого повесила на нижней ветке так, чтобы потом вновь за него ухватиться и спуститься с его помощью. Когда последние метры были преодолены, я твердо встала на ноги и разлепила руки гномки, чтобы она тоже почувствовала землю. «Все», — заверила ее, но открывать глаза девушка не спешила. Открыла один глаз, потом второй. Убедилась, что действительно на земле, и радостно захлопала в ладоши. Я с улыбкой смотрела ей в глаза, пытаясь разобрать оттенок, но при скудном освещении это было почти невозможно. «Ты спасла меня, спасла!» — повисла она у меня на плече. «Спасибо!» «Был бы за что!» Пожала плечами, несколько смущенная тактильностью девушки и ее искренней радостью. «Знаешь, до тебя тут проходили другие студенты, и никто не хотел мне помогать. Ты единственная откликнулась». «Может, они не услышали?» — предположила, пожала плечами. «И вообще, у меня несколько меркантильные цели», — наклонившись, доверительно сообщила. «Я планирую тебя использовать». Девушка стушевалась. «Обычно в подобном не сознаются». «У меня необычный случай», — призналась с улыбкой, вздохнула. «Я плохо ориентируюсь в академии, хотя прежде тут обучалась. Недолго, пару месяцев, но уже совершенно все забыла. А мне нужно в библиотеку, к завхозу и куда там еще. Вновь забыла план действий. Это покажется тебе странным, но...» «Ничего странного», — улыбнулась гномка, заметно расслабившись. «У меня папа страдает провалами в памяти. Знаешь, он даже меня не всегда вспоминает». В ее глазах мелькнула боль, но она тут же скрыла ее за улыбкой. «Такое бывает. Наш мозг творит с нами странные вещи. Пойдем, я тебе все расскажу и везде проведу. Так, библиотека еще работает, а вот завхоз нет. Утром к нему нагрянем. А в библиотеку сейчас идем?» Девушка уверенно взяла меня за руку и потащила в сторону библиотеки. Мне очень любопытно было узнать, как она оказалась на верхушке дерева, если боится высоты. Но я не стала любопытствовать, ведь понимала, какова бы ни была причина, оказалась она там не по своей воле. А я слишком долго была изгоем в собственной семье, чтобы понимать, насколько неприятно, если кто-то проявляет интерес к тому, что для тебя является болезненной темой. «Мы так и не познакомились», — сказала гномка, обернувшись ко мне. «Совсем забыла спросить имя своей спасительницы». Я поравнялась с ней. Мы как раз вошли в освещенный холл, который уже вычистили до блеска. Следов происшествия не осталось, как и моих недавних, не слишком дружелюбно настроенных знакомых. Теперь я смогла увидеть цвет глаз своей попутчицы. Светло-карие с желтыми крапинками. Вздернутый носик, пухлые губки и щечки, которые становятся только больше, когда девушка улыбается. И на ее улыбку невозможно не ответить. Такая она добрая, открытая и заразительная. Вывод. Она невероятно привлекательна и мила. Кто ж не так обошелся и почему? «Лин», — ответил искренне, — «это сокращение, но для меня оно более привычно». «А меня зовут Бажена, Бажена Брингольд. Я поступила на бытовой?» — сообщила она мне с гордостью, когда мы направились к лестнице. «Уже 13 поколений Брингольдов обучается на бытовом факультете в Раманской академии. А ты знаешь, как тяжело сюда поступить даже гномкам?» «Гномы, предрасположенные к бытовой магии, — это правда, как и к артефакторике». «Видимо, ты очень выдающаяся», — заметила я, и девушка наградила меня теплым взглядом. «Я старательная», — сказала она, опустив ресницы. «Хотя не особо мне везет с друзьями. Ты не видел тут троицу студентов, пока поступала? Два парня и девушка». «Видела», — поспешно откликнулась я. «Элис Ройс и Грегор. Последнее имя пришлось выуживать из памяти. Мы с ними знакомы, к сожалению. Не скажу, что знакомство приятное». «И у меня», — вздохнула девушка. «Элис, я сразу чем-то не понравилась, она закинула меня на дерево. А ее брат и этот, второй, Грегор, ты сказала, стояли и смеялись, как весело им было. Все потому, что они слышали, как я просила коменданта выделить мне комнату на первом этаже, потому что высоты боюсь». Рассказ не вызвал удивления, лишь легкое сочувствие и злость на эту троицу. А еще чувство вины. Откуда в них столько злобы? Отличная у Эрлин была компания, ничего не скажешь. Почему только разбежались по разные стороны баррикад? Впрочем, оно к лучшему. Не хотелось бы мне сейчас водить дружбу с ними. Не смогла бы перенять их жестокость. «Бажена, кажется, разозлились они из-за меня», — призналась я. «У нас произошел некий инцидент в холле. Их наказал ректор. Вот они решили отыграться, извини». «Разве ты можешь быть виновата в том, что кто-то настолько слаб духом, что вымещает злость на тех, кто слабее физически?» Скинула брови гномка и улыбнулась. «Но я рада, что их наказали. Буду думать, что ректор наказал их за нас обеих». Подмигнув, девушка взяла меня за руку и потянула наверх. Вскоре мы пришли в библиотечную башню. «Только ты не пугайся», — сообщила мне Бажена доверительно. «С прошлого года новый библиотекарь — медведица-нимфа из Малоземья. Я тоже сначала удивилась, хотя мне заранее о смене библиотекаря сообщила старшая сестра. Она вообще полностью меня проинструктировала относительно рама». «Повезло. Моя старшая сестра доставила мне только проблемы». «Нимфа?» — изумилась я. А у самой глаза поползли на лоб. «Разве такое возможно?» «Ты ведь знаешь, что Малоземья населяют самые удивительные существа. Так вот, там живут разумные звери, которые и не звери вовсе, а люди по менталитету, прямоходящие, просто выглядят для нас несколько непривычно». Я кивнула. «Разумеется, я знала об этом. Когда-нибудь мечтала там побывать. Там же живут и оборотни-волки, только они все же люди и лишь умеют принимать обличие огромных волков. А вот другие народности весьма экстравагантны и имеют одну ипостась, просто отдаленно схожую с животными». «По легенде», — начала я, решив поделиться знаниями, «в древности много-много тысяч лет назад на территории Малоземья простиралось королевство, в котором жили очень высокомерные маги, решившие построить башню до небес, чтобы дотянуться до богов. Боги оскорбились и наказали их, наделив людей разными звероподобными обликами. Лишь тем, кто отказался идти против богов и не участвовал в постройке башни, сохранили человеческий облик, даровав второй, волчий и особую магию шаманскую. «Я тоже читала эту легенду», — улыбнулась Бажена. «Красиво звучит». Я согласилась, так и не успев уточнить о нимфе. Именно этот аспект меня интересовал особенно, потому что мы вошли в библиотеку. И, о боги, как же это было прекрасно! Я застыла на пороге, восторженно глядя на огромные высокие стеллажи с передвижными лестницами. Полки были заполнены множеством книг с разноцветными корешками, и у меня даже пальцы зачесались. Как захотелось прочитать их все. Взять книгу, прочитать от первой до последней страницы, а потом перейти к другой. Ведь каждая хранит столько тайн и секретов, и до них лишь подать рукой. Сердце забилось быстрее. Это как влюбленность. Я никогда не была в библиотеке. Тетушка всегда приносила мне книги, поэтому мой первый раз, круживший мне голову, случился здесь и сейчас. И я впервые была благодарна сестре, ведь я поступила в РАМ и познакомилась с ее знаменитой библиотекой, хранящей столько знаний, что, говорят, она может сравниться даже с королевской. И даже пахло не пылью, а стариной, а сладко и вкусно, медом. «Я влюбилась», — прошептала, сделав несколько шагов вперед, и застыла, потому что только сейчас заметила за столом того самого библиотекаря, о котором упоминала Бажена. Женщина, действительно напоминающая медведя со всеми чертами лица, обширной волосатостью, сгорбленностью и лапами, была полупрозрачной, с голубоватым оттенком. Медведица поправила на переносице очки и взглянула на меня вопросительно. «Нимфа! Она точно нимфа! Обычно только они бывают такими полупрозрачными. Но ведь нимфы — это несчастные девушки, которые стали лесными духами. Их пожалела хранительница леса и сделала их души бессмертными. Теперь они — бестелесные создания, сохранившие воспоминания о прошлой жизни, но лишенные боли прошлого, оттого жизнерадостные и легкомысленные. Но, видимо, не все, судя по грозному взгляду местного библиотекаря. Миловидная медведица с приглаженной шерсткой, добрыми глазами, бусинами перебирала достаточно пластичными пальцами на правой лапе формуляры и только после внимательно взглянула на меня. «Здравствуйте», — сказала с запинкой и тихонечко выдохнула. Никогда прежде мне не доводилось сталкиваться не то что с малоземцами, а с нимфами. В Фаргасе они совсем не водятся. Они ведь лесные жительницы, а наши леса отравлены проклятием. «Мадам Урса», — улыбнулась Бажена, оттеснив меня, — «а мы за книгами для новой студентки». Гномка толкнула меня локтем, и я вытащила из внутреннего кармана плаща документы и передала их библиотекарю. Она взглянула на бумаги, а потом на меня, прищурилась, клацнула зубами в раздумье. Интересно, как она стала нимфой? Она должна была изнывать от тоски. Муж ей изменил? Муж? Какой-нибудь огромный медведь-гризли, который дома тиранил бедную жену, превратив ее в самую несчастную женщину на свете? Летом они добывали мед и варили из него медовуху, держа где-нибудь небольшой трактир. А поздней осенью закрывали его и отправляли в спячку до весны. Вполне себе могу представить такой исход, но не хотелось бы в него верить. «Первый курс — зоомагический факультет», — наконец произнесла она. «Эрлин Эндервуд — знакомое имя. Кажется, вы уже учились?» Я ожидала, что меня окатят презрением, но, судя по всему, Эрлин была посетительницей библиотеки лишь однажды, когда впервые получала книги. «Что ж, хоть здесь приятность, не будет ко мне предубеждения. Лучше бы Эрлин другие места посещала как можно реже. А лучше вообще не ходила на лекции. В прошлом году учеба мне давалась тяжело, но в этом планирую наверстать пропуски». «Хорошо», — равнодушно откликнулась она и кивнула на столик в углу, которого прежде я не заметила. «Вы пока чай попейте с оладушками и медом. Сама собирала и готовила. Чашки потом за собой вымоете». «Так вот откуда запах меда в библиотеке. Я хотела отказаться, но не успела». Бажена потянула меня в сторону и усадила на стол. Мадам Урса поспешила к стеллажам, а гномка начала споро расставлять нам чашки. А ведь я опять забыла сегодня о еде. Скорее всего, целитель поил меня укрепляющим отваром, потому до этого есть и не хотелось. А вот сейчас я осознала, что страшно голодна. А оладушки так и манили. Бажена налила себе в пиалу прилично меда, а затем щипцами подхватила три кругленьких толстеньких блинчика. Подумав немного, подхватила четвертый, а там уже и пятый. «Они вкусные», — доверительно и достаточно громким шепотом сообщила Бажена. «Очень. Лучшее, что я пробовала». Не доверять гномке с бытового факультета причин не было, поэтому я осторожно положила себе оладушек и... О, какое это блаженство! Он буквально таял во рту, а цветочный мед с необычными пряными нотками просто сводил с ума. Мадам Урса, которая давно закончила со сбором книг, теперь посматривала на нас с умилением. Мне вновь вспомнилась тетушка, я взгрустнула. Как же мне хотелось сейчас ее утешить. Может, написать письмо? Нет, слишком опасно. В первую очередь для самой тетушки Агнес. Ведь герцог и герцогиня, если перехватят послание, могут списать на нее все мои грехи. Поев, мы с Баженой помыли чашки в туалете, причем подруга приложила еще и бытовую магию. Так что они блестели и были сухими, когда мы поставили их на стол. «Ваши книги», — довольно сказала мадам Урса. «Заглядывайте еще, накормлю. Худенькие такие, что без слез не взглянешь». «Зайдем, мадам Урса», — пообещала Бажена. «Ваши оладушки наивкуснейшие, а мед буквально тает во рту». «Моя семья на протяжении нескольких веков владеет лучшей пасекой в Малоземье, а я все еще держу связь со своими потомками», — подмигнула медведица. «Идите, уже поздно. Я буду закрывать библиотеку». Тепло распрощавшись с нимфой, мы вышли. «Ну и дела», — протянула я изумленно. «Теперь нимфы стали библиотекарями». «А ты не знала, что это нынче модно? В дворцах Романии и Авероса библиотекари именно нимфы, оттуда все и началось. Теперь это модное поветрие. Тем более библиотека Рама одна из лучших в мире. До этого здесь работала тоже малоземка, но она уволилась». «Почему?» «Мадам Теодерма вышла замуж, так мне рассказала сестра». Поделилась гномка и наклонилась ко мне, понизив голос. «Говорят, она была одержима драконами и где-то в академии зарыла целый клад с самыми горячими книгами о драконах». «Горячими?» — уточнила я, не совсем понимая, о чем речь. «С постельными сценами», — доверительно сообщила Бажена, а у самой щеки вспыхнули. «Драконы ведь такие невероятные, в общем. Ты ведь знаешь, как на женщин влияет истинное дыхание дракона?» «На самом деле не уверена, что в курсе», — отозвалась, пытаясь выудить из памяти хоть что-то. «Почти ничего. Пусто. Я мало читала о драконах. А смысл, если они давно ушли из нашего мира?» «Но ходили слухи, лишь слухи, что драконы остались. Живут обособленно, от всех скрываясь. И семья Романских, их потомки или... они сами драконы. А ведь у меня не выходило из головы то, как легко Данияр расправился с Фарфелем. Я еще предположила, что Яр — оборотень. К слову, у оборотней есть истинные, единственные на всю жизнь. И они хотя бы существуют в реальности, в отличие от драконов. Но дело не только в Фарвеле. Слухи имеют весьма длинные уши. Данияр — сын Романского короля, наследник, владеющий портальной магией. А портальной магией раньше владели только драконы, ушедшие более 1000 лет назад. И вот магия поддалась 20 лет назад монарху Максимилиану Романскому, а способность, судя по всему, уже потом передалась его наследнику, и драконы водились именно на территории Романии. По крайней мере, таковы были основные тезисы этого предположения. Я тихонечко выдохнула. Это уже совсем из теории заговора. Ничем не подтвержденные глупые слухи. «Ну ты дремучая», — закатила глаза Бажена. «Неужели никогда не мечтала встретиться с драконом? Тем более...» Она понизила голос. «Хоть и сплетни, что даже в нашей академии учится парочка драконов, в том числе Данияр Романский». «Это все глупости», — сказала уверенно. «Драконы давно ушли». «Да-да-да», — кивнула гномка и вздохнула. «Но как бы хотелось увидеть хоть одного. Чтоб прижал к своему сильному телу, чтоб поцеловал так, что все мысли из головы выветрились, чтобы...» Она осеклась и густо покраснела. Я тоже покраснела, потому что на месте дракона отчетливо представила Яра. Мотнула головой и создала ладонью ветерок возле лица, чтобы прогнать неожиданный жар. «Так что там с истинным дыханием?» «С помощью него дракон ищет истинную, идеально подходящую девушку, способную выдержать огонь дракона и передать его наследникам. Истинных у него может быть несколько, но самое интересное не это». Бажена подмигнула. «Истинное дыхание дракона вызывает невероятное желание. Жар захватывает все тело так, что уже ни о чем думать не можешь, кроме этого мужчины. Но», — сообщил доверительно, — «на истинных не действует». Я моргнула. «Как это? То есть тем, кто предначертан облом?» «Да», — развела руки в стороны Бажена и цокнула языком. «Не повезло истинным драконов. Даже не испытать фантастические чувства и эмоции». «Может, ты что-то путаешь?» Звучит странно. Не путаю. 22 года назад Максимилиан Романский лично преподавал в Академии факультативов по особой магии. И там рассказал студентам о том, как влияет истинное дыхание на избранницу. Якобы в дневниках и древних рукописях драконов в Королевской библиотеке сохранились все точные сведения. Так вот, он сказал, что истинная должна откликаться без магии. Так драконы проверяют девушку. Если дыхнул, а она никак не изменилась, взор не затуманился, значит, она истинная. Видишь ли, с той самой все должно быть по-настоящему. А с другими можно и поиграть. Они сразу падут к ногам. Ненадолго, всего на пару часов. Детей-то от этих союзов все равно не будет. Только от единственной. И та самая единственная должна быть в трезвом уме. Да, протянула я несколько изумленную фактами. А то! Теперь ты понимаешь, почему все любят книги о драконах? Такой простор для фантазии, что ух! И самые бесценные, восхитительные истории — и спрятала мадам Тадерма. Ходят слухи, там столько рукописей, что на несколько лет чтения хватит. Гномка восторженно вздохнула, мечтая о моменте, когда именно она найдет эти книги. Кстати, в Академии даже клуб такой есть, клуб любителей драконов. Вот они-то и ищут эти книги особенно старательно. Не хочешь вступить? Пожалуй, я выберу что-нибудь менее экстравагантное. Выбор твой, но все равно придется кому-нибудь примкнуть. Это обязательно. Якобы клубы по интересам помогают магу всесторонне развиваться и заводить столь необходимые знакомства. Кстати, клубом любителей драконов заведует моя знакомая. Могу замолвить за тебя, словечко. Подмигнула она. Когда ты успела завести связи? Сама ведь только поступила. У меня тут сестра училась, тоже на бытовом. А так я уже 2 недели живу в общежитии, со многими успела познакомиться. Кто-то остается на все лето в академии, если подрабатывают в городе или нет родственников. А кто-то просто пораньше возвращается, чтобы успеть подготовиться к новому учебному году. Я как раз из последних. Хочу стать лучшей на курсе. Как сестра. «Это весьма достойная мечта», — отозвалась улыбкой. Я не заметила, как мы подошли к 6-этажному зданию общежития и вошли внутрь. «А теперь нам куда?» «К мистеру Вейсону», — торжественно возвестила она, и я поплелась следом. «Этот день мне уже кажется бесконечным. Мы прошли к узкой двери». Через окошко можно было увидеть небольшое помещение. Пожилой, но бодрый комендант суетился возле узкой железной кровати, но заметил нас быстро и вскинул бровь. «Мистер Вейсон», — просияла Бажена, — «у нас новая студентка, ее зовут...» «Эрлин Эндервуд», — оборвал он гномку и окинул меня суровым и неприязненным взглядом. Даже подушку, которую так старательно взбивал, отложил. «Все комнаты на 5-м». Положенном дочери герцога этаже заняты. Бажена скосила на меня несколько растерянный взгляд, видимо, впечатленный моим статусом, но я лишь смутилась от этого. «Комната не важна, мне можно любую». «Любую, как же!» — скривил губы мистер Вейсон. «Вы потом такую истерику закатите». «Готова дать письменное подтверждение, что не буду иметь никаких претензий по заселению», — заверила я и... «Надо же, комендант действительно подал мне листок», и пищи и принадлежности. Вообще-то в таких случаях верят на слово, но, видимо, прецеденты были. «Эрлин, Эрлин». Быстро написав расписку, я отдала ее мистеру Вейсону. Он скосил взгляд на гномку, и та внезапно выдала. «А можно Эрлин со мной поживет?» Такого не ожидал никто. Ни я, ни мистер Вейсон. «Студентка Брингольд, вы уверены? То, что вы живете в двухместной комнате одна, не означает, что я обязательно подселю к вам кого-нибудь». «Полагаю, вы захотите разделить комнату со своей подругой, а не с первой встречной». И он окинул меня таким взглядом, что я сразу поняла. Эрлин у него в печенках сидит. «Уверен, мистер Вейсон?» «Это вовсе не обязательно», — поспешила я вставить. «Скорее всего, найдутся и другие свободные комнаты». «Все в порядке», — несколько нервно отозвалась она и облизала губы. «Думаю, мы вместе вполне можем ужиться, только...» «Только?» Девушка потупила взгляд. Мистер Вейсон усмехнулся и выдал мне запасной ключ от комнаты подруги, а также постельное белье, после чего махнул рукой. Я ожидала какой-то подставы, но еще чувствовала себя неуютно из-за того, что потеснила Бажена. Кстати, идти было недалеко. Комната располагалась на 1-м этаже. Только перед дверью гномка застыла и потеребила рукав платья. «В общем, там, ну, ты сама поймешь». Совершенно ничего не понимая, я подождала, пока Бажена откроет дверь. И едва та распахнулась, я сразу поняла, в чем дело. На меня смотрел Данияр Романский.